Возвышение Меркурия. Книга 15. Глава И. Олег атаковал единственно возможным способом. Тем самым, который на заре моего появления в этом мире использовал Сандал. Этот момент мы обговаривали заранее, и он был самым слабым местом всего плана. Потому как, не заметить призрака, который стал богом, это одно. А вот пропустить его атаку, уже совсем иное. Именно поэтому, когда я увидел, как гаснет каркас одного из противников, то почувствовал невольное облегчение. Сработало. Чжэню только что убрал самого дальнего из наших врагов. Впрочем, остальные это тоже почувствовали. Правда, выводы сделали неверные. Сарос моментально ударил по конструкту, который как раз достиг верхней ступеньки, а Мафа впилась взглядом в меня, готовясь пустить в дело силу. Я покосился на металлическую фигуру, воздух рядом с которой, казалось, плавился от концентрации мощи. Бросил взгляд на холл дворца, где только что погас еще один каркас. Последний из резервной троицы наконец понял, что противник, похоже, где-то поблизости, и просторное помещение затопила волна силы. На момент мне даже показалось, что подобный объем неминуемо подсветит и Олега. Но нет, еще секундой третий боец резервной группы отправился вслед за своими коллегами. Стальной конструкт, который не мог оказать никакого сопротивления и даже в теории не был способен управлять заключенной внутри него силой, обратился в пыль, а глава делегации Дамакали с изрядным изумлением оглянулся назад, после чего уткнулся взглядом в меня. «Что это такое?» Я безмятежным видом пожал плечами. «Это дворец султана. Неплохой образец восточной архитектуры. К слову, вы бы с ним аккуратнее». Тот моргнул, бросил еще один взгляд назад, а когда вернул внимание на меня, в глазах жреца мелькнул самый настоящий страх. «Как ты это делаешь?» Оба выживших задействовали защитные артефакты. Потому Олег пока оставался на месте, энергия такого формата мне была незнакома, и лишний раз рисковать не хотелось. Раз они не пустили их в дело сразу, активировав только после гибели второго воина, значит, ресурс ценный, даже для таких, как эти двое. А стоит им обнаружить призрака, как ситуация кардинально изменится. И пусть количество противников сократилось, схватка с ними точно не покажется легкой прогулкой. Я разве что-то делаю, спокойно стою на месте, разговариваю с вами, готовлюсь принять ваши заверения, что вы больше не сунетесь в этот мир. Брови Сараса опустились вниз, и мужчина яростно оскалился. Решил, что можешь ставить нам условия, идиот. Мы переговорная группа, а не боевой отряд. Когда сюда придут, чтобы сражаться, с тобой никто не станет разговаривать. Сандал с яростным рыком промчался над дворцом, заставив обоих собеседников на момент отвлечься. А я сделанной задумчивостью почесал подбородок. Значит, и я с ними не буду разговаривать. Все просто, жрец. Тот качнул головой, не убирая с лица злой усмешки. Очередной высший, что возомнил себя настоящим всесильным божеством. Ты даже не понимаешь, во что сейчас ввязываешься. Зря он так, во что я влезаю, было как раз очевидно. Я лишь указал вам на ваши же ошибки. И если ты помнишь, то только что предложил подписать мирное соглашение. Смотрящий на меня мужчина издал короткий смешок. Мирное соглашение между домом Кали и каким-то вшивым отребьем? Не смеши меня. Олег чуть приблизился, а я вернул Сарасу его усмешку. Это отребье только что забрало жизни троих ваших воинов. Хочешь присоединиться к павшим собратьям по оружию? Тот замер, сверля меня пристальным взглядом. А потом произошло то, чего я ожидал чуть позже. В каркас хлынула трофейная сила. Да, троицу врагов прикончил Олег, но солидная часть его силы уходила мне. Во время последней корректировки я довел это значение до половины, потому что сильный Чжэню – это отлично. Но вот бог пантеона, который по мощи близок к тебе самому, уже не так хорошо. Может обернуться неприятным сюрпризом, от которого не убережет и печать на разуме. В конце концов, она же не такая, как у Гефера. В случае с Олегом, чтобы ее обойти, даже сильно напрягаться не придется. Из-за этого, половину трофейной мощи сейчас обрушилась на него, а вот все остальное тянулось ко мне. Не только энергия искр, я чувствовал и силу иного формата. Скорее всего, из каких-то вживленных в их тела артефактов. А плюсом к ней, лился настоящий поток воспоминаний и образов. Жрецы такого поворота событий, почему-то тоже не ожидали, на секунду застыли, пытаясь понять, что именно происходит. Это и уберегло наши жизни, в момент, когда противник приготовился нанести удар, остальные атаковали их самих. Каркас полыхал, а искра нестерпимо жгла изнутри, но я все же мог наблюдать за ходом боя. Видел, как сверху обрушился океан призрачного пламени, а мраморные плиты под ногами врагов за какой-то момент изменили структуру, превратившись в разноформатные артефакты. Следом в воздухе полыхнула светло-зеленая конная лава, которая ринулась прямо на дворец, а потом в дело вступила Найхва, и рассмотреть что-то стало практически невозможно. Это и так было сложно, а теперь, когда на месте ступеней дворца бурлили, сверкающие от концентрированной мощи, потоки воды, я вовсе не мог ничего увидеть. Рядом мелькнула фигура Захара, который выглядел несколько неуверенно, спутник Прохора явно сомневался, стоит ли лезть в бушующий перед ним хаос. Я бы подсказал, что делать этого точно не нужно, и его может запросто порвать в клочья, но каркас все еще корежило из-за прилива чужой силы, а разум вбирал в себя образы памяти. Закончилось все одномоментно, как раз в то мгновение, когда противник начал контратаку. Собственно, весь процесс поглощения трофейной мощи занял не дольше 5-6 секунд, но за счет интенсивности событий и ощущений, показалось, что времени прошло намного больше. Когда потоки воды разлетелись миллионами брызг, в лицо пахнуло чужой колоссальной мощью, я тоже ударил, не сдерживаясь и щедро расходуя резерв. Не та схватка, чтобы экономить силы или высчитывать ходы. Пропустишь один удар и все, бой будет окончен. Божественная мощь волной хлестнула вперед, столкнулась с вражеской, заискрила, разрывая само пространство и создавая такие искажения, что они не позволяли рассмотреть очертания дворца. Стоило признать, жрецы Дамакали были сильны, настолько, что несмотря на объем используемой мощи, начали теснить меня, вынуждая перейти в оборону. Через мгновение подключилась Найхва, ее сила коснулась моей, переплелась и загудела, обрушиваясь на врага. Я сразу же почувствовал безумную ярость, которую источал разум золотоволосый. А вот отступать теперь пришлось нашим противникам, сила двух полноценных богов. Это не шутки. Олега я тоже чувствовал, он все еще находился в холле дворца, но почему-то бездействовал. Мы же мерились чистой мощью, пытаясь передавить друг друга. Безусловно, в моем арсенале были плетения, которые можно было бы опробовать на этой парочке, но запустить их сейчас было невозможно. К тому же, большая их часть просто бесследно растворилась бы из-за колоссальной концентрации силы. Оболенский и Прохор тоже вступили в противостояние, но с их атаками происходило именно то, о чем я только что подумал. Все техники попросту распадались, сталкиваясь с подобным объемом божественной мощи, сосредоточенной на небольшом пространстве. Я уже начал думать, что Олег ранен или трофейная сила серьезно дестабилизировала его каркас, но тут он наконец вступил в дело. Сначала возникло ощущение выброса божественной энергии, а потом за мерцающей искаженной завесой что-то ярко полыхнуло, и защита противника разом ослабла. Еще момент, и волна нашей снайхвой энергии обрушилась на противников. Смела их личные кольчуги, испепелила плоть, спалила каркасы и сокрушила само естество каждой разумной сущности, сознание. Океанская богиня прекратила атаку первой. На меня же, видимо, подействовал стресс от недавнего поглощения трофейной энергии. Еще пару секунд божественная мощь продолжала безудержно выплескиваться вперед. Когда я наконец остановился, дворец опасно затрещал и накренился в нашу сторону. Такое бывает, если полностью уничтожить солидную часть здания на уровне двух первых этажей, перемолов в пыль несущие стены. Я сразу же плеснул силой, придержав громадное здание стеной воздуха. Моментально почувствовал, как то же самое проделывают на Ихвасоболенским. Через несколько мгновений громадный колосс плавно опустился совсем в другую сторону, никак нас не затронув. Конечно, опасности это бы не создало, но выбираться потом из громадной груды обломков совсем не хотелось. Сразу же обрушился новый поток трофейной мощи. На этот раз куда меньший, часть доставалась на Ихве, а какой-то объем уходил Оболенскому и Прохору. Стоило процессу поглощения закончиться, как рядом материализовалась фигура Олега. Бой явно дался ему нелегко, руки ощутимо подрагивали, а глаза были такими, как будто тот пару месяцев бродил по бездне, не говоря ни с кем, кроме порожденных ею тварей. «Ты извини, я растерялся как-то. Сначала попробовал вплотную подойти, не сразу понял, что из этого ничего не выйдет». Выдохнув, глянул на него и уточнил: «Чем ты их так?» Бывший призрак на момент замялся. «Даже не знаю, как объяснить. Вспомнил того манчжура, из-за которого сжигать пришлось, и попробовал что-то похожее провернуть». Заметив, как изменилось мое лицо, сразу же принялся объяснять. «Не в том плане, что такую же энергию, как у него воспроизвести, а, ну это же что-то вроде ядерной реакции, правильно, вот я и создал три компонента, которые пробили первый слой защиты, а потом сдетонировали. Убить это их не убило, но из колеи на момент выбило. Я задумчиво кивнул, разум постепенно приходил в себя и уже был в состоянии по достоинству оценить неожиданный прием. Олег не был знаком с техниками и форматами энергии, а значит действовал интуитивно, в чем-то напоминая Мьёльнира. В голове мелькнула мысль, что это странно, как будто те, кто в курсе, как именно работает сила, имеют какие-то вшитые в разум ограничения, а разумные, что раньше о ней и не слышали, творят безумные вещи при помощи одного лишь мысленного управления. Впрочем, сейчас было не до того, пусть в первой схватке мы победили, но это значило не так много. Могу поспорить, в самое ближайшее время сюда заявится новый отряд Дамакали, и в этот раз они не станут ждать меня, чтобы бросаться угрозами и пытаться поставить на колени. Вместо этого сразу начнут действовать. Эх, сколько лет он стоял, ждал меня, а теперь, что, пал из-за каких-то проходимцев. Обидно. Оглянувшись, увидел Оболенского, который с сокрушенным видом рассматривал груду лежащих перед нами обломков, но ответить не успел. Из-за зданий вылетела Найхва, которая развила такую скорость, что даже не успела толком притормозить перед нашим столкновением. Впечаталось так, что я едва не полетел на оплавленную брусчатку. Сразу же отступив на шаг назад, прошлась по мне тревожным взглядом. «Ты как? Они успели тебя ранить? Может, заразили каркас? Хотя бы капля энергии до кольчуги добралась?» Мьёльнир недовольно заворчал, намекая, что попытку отравления или скрытного взлома защиты он бы заметил. Кружащий наверху сандал, который осматривал центр города с высоты, добавил, что прямого контакта с вражеской силой вовсе не было. По крайней мере, если говорить о моих барьерах, сам же я слабо улыбнулся. Как видишь, полная норма. Они, похоже, даже не до конца поняли, что произошло. В этом я на самом деле был уверен. Сегодня парки были в нашем строю. Но с другой стороны, новая группа будет куда более осторожной и агрессивной. А учитывая, что появиться она могла в любой момент, следовало подготовиться. Олег, объясни Мьёльниру, что именно ты делал. Лучше вовсе покажи, только в небольшом объеме, чтобы не разнести пару кварталов. Тот кивнул, все еще полностью не придя в себя после схватки. А спутник разом оказался на земле, снова принимая облик массивного каменного ежа. Находиться в таком образе ему нравилось намного больше, чем притворяться браслетом. Пожалуй, надо будет потом спросить, почему именно еж, есть же множество других животных. Повернув голову, столкнулся взглядом с Оболенским и отдал еще одну команду. Морских охотников, назад в Москву. Часть порталов еще работает, пусть воспользуются ими. Кавалергарды пока останутся тут, побудут внешним охранением. Князь крутнул правый ус и лихо развернулся на месте, двинувшись отдавать приказы. Я же перевел взгляд на Прохора. Позвони Кристине, сообщи обо всем, что тут произошло. Я бы набрал Деви сам, изложив все в деталях, но боюсь, это может затянуться. К тому же на данном этапе ей хватит самой базовой информации о нашей победе и разрушенном дворце. Этого достаточно для работы с монархами и дипломатами. Все остальное может немного подождать. А вот поглощенную память членов Дамакали лучше просмотреть незамедлительно. Чем раньше пойму, с кем мы имеем дело, тем лучше. Но перед этим имелась еще одна задача. Я подсветил божественной мощью окружающее пространство, пытаясь отыскать следы портала, того при помощи которого сюда угодили пятеро одаренных. Называть их богами, мое сознание отказывалось напрочь. Во-первых, они сами именовали себя жрецами, а во-вторых, будь это божества из каких-то пантеонов, обязательно бы об этом упомянули. Эти же, даже меня назвали высшим. Несмотря на использованную здесь силу, следы перехода я все же отыскал. Правда, ничего полезного извлечь не получилось. Все, что выходило рассмотреть, это отпечаток энергетического фона, который ни о чем не говорил. Разве что можно было приблизительно оценить объем мощи, который потребовался для открытия портала. Но тут и так было понятно, что ее ушло немало, и вряд ли канал открывала эта пятерка. Скорее уж его пробивали при помощи стационарных артефактов. Потому как наши сегодняшние противники по своей силе были приблизительно равны мне, что значило, совокупной мощи возможно и хватило бы, чтобы развернуть портал между мирами, но после этого резерв бы критично просел, хотя их потенциал был до конца непонятен. С первыми тремя разобрался Олег, достав их в своем призрачном облике. А потом они ударили чистой силой, переоценив свои собственные возможности. И скорее всего посчитали, что в их тылу не полноценный бог, а боевой призрачный конструкт, который никак не сможет пробиться через бушующий ураган, из-за чего и получили неожиданный удар в спину. В следующий раз они придут сюда, заранее ожидая встретить ожесточенное сопротивление и столкнуться с неприятными для них приемами. Так просто победить не получится. Пустив в ход силу, я разбросал обломки и добрался до тел той троицы, с которой расправился Чжэнью. Как я и думал, оболочки принадлежал смертным. Плоть подверглась кардинальным изменениям, но никаких сомнений больше не оставалось. Раньше члены дома Кали были людьми. Оставаться на разгромленной площади, около которой высилась груда руин дворца, показалось мне не самым лучшим решением. Поэтому, сразу после того, как я погасил порталы в Москву, мы двинулись к ближайшей гостинице. Персонала внутри, само собой, не было, но это не помешало нам расположиться в холле, а кавалергардам занять позиции около здания. Оболенский отправился на кухню, намереваясь отыскать съестное и проинспектировать местные запасы вина. Мьёльнир с Олегом снова принялись разбирать технику, которую последний использовал в ходе боя. Я же тяжело опустился на диван и, глянув на усевшуюся рядом Найхву, прикрыл глаза. Настало время проверить доставшиеся мне обрывки воспоминаний. Глава 2. Образов из памяти погибших было поглощено столько, что я надеялся на полную информацию о доме Кали, но уже после первого ознакомления испытал разочарование. Возможно, эти одаренные и не были в курсе наличия компонентов искры Нейма в наших каркасах, но вот ментальную защиту им ставили, отталкиваясь от того, что противник может подобным располагать. Потому, пусть в моей голове и крутился настоящий вихрь из обрывков памяти всех пятерых, но в основном там были моменты, связанные с их личной жизнью. Общение, секс, отдых и масса иных ситуаций, которые им довелось пережить, но практически ничего о доме Кали и его делах. Если быть более точным, данные были, но собирать их приходилось буквально по крупицам. Выдергивать из разных кусочков воспоминаний, складывать воедино и пытаться составить цельную картину. С последней не ладилось. Слишком уж мало было информации, чтобы сложить из нее цельное представление. А из того, что все-таки оказалось связано с домом Кали, получилось выудить не так много ценного. По сути, вовсе почти ничего. Я сомневался, что мне понадобится их табель о рангах или правила обращения к старшим и младшим членам дома. Тот же факт, что новичков они в основном вербуют среди смертных, был понятен и так. Правда, богов тоже порой привлекали, быстро прошивая их разумы таким количеством ментальных печатей, которое полностью исключало возможность формирования оппозиции. Единственное, что меня на самом деле заинтересовало среди громадной массы образов, которую пришлось обработать, сцена стычки во время отдыха. Хотя, скорее это выглядело атакой на членов дома Кали. Атакой, которую те не ожидали и далеко не сразу отреагировали. Воспоминание принадлежало одному из той троицы, с которой разобрался Олег. Начиналось все мирно, с картины песчаного пляжа, на котором расположились сотни людей. Море, теплый воздух, синее небо, практически раздетые девы в крохотных купальниках. Насколько я понимал, около сотни отдыхающих относились к одаренным из дома, а остальные представляли собой обслуживающий персонал и секс-спутников. Все сменилось в один момент, добрая треть отдыхающих неожиданно принялись кашлять, выплевывая на песок кровь. Некоторые попросту теряли сознание, а половина персонала превратилась в жаждущих крови берсерков. Что интересно, силы нападающие не использовали, да и тот одаренный, чью память я просматривал, не чувствовал в них никакой мощи. Зато огнестрельное и холодное оружие показывало невозможную эффективность. Я хорошо видел, как пуля прошила кольчугу, которая могла запросто выдержать удар Оболенского. Всего один, да. Тем не менее, такой барьер должен был легко остановить обычный свинец. Что там, по идее его обладатель мог бы под артиллерийским огнем спокойно прогуливаться. Но нет, хватило кусочка металла, чтобы адепт дома ничком завалился на песок, корчась от боли. Еще больше я удивился, когда он же дома попал в поле зрения повторно. Этот момент я пересматривал не меньше десятка раз и был почти уверен, что новых ран у него не появилось. Тем не менее одаренный был мертв, что наталкивало на очевидный вывод, его прикончила та самая пуля. Скорее всего оказалась отравленной, на манер африканских стрел, что сильно напоминало убийство Сета, Египтянина тоже прикончили при помощи заразы. Умирал он гораздо дольше, но и по силе наверняка превосходил погибшего. К тому же располагал настоящей божественной оболочкой, которая сама по себе должна быть нечувствительна к ядам. Еще я получил понимание того, каким образом дом Кали обеспечивает своих адептов силой. Техника напоминала создание искусственных искр, только каждому смертному доставалась не одна такая, а целое созвездие, которое было способно поглощать мощь уничтоженных врагов и подпитываться от артефактов. Но основной способ получения энергии был классическим. Правда, эти сыны сатиров не утруждали себя работой по убеждению людей. Вместо этого просто ставили на них оттиски, которые постоянно питали их искры. Насколько я смог разобраться, такой подход обеспечивал намного меньший объем мощи, но при этом она гарантированно поступала к адресату. Никаких проблем с тем, что смертный вдруг решил, что ты недостоин его внимания или разуверился в твоих возможностях. Независимо от того, какие мысли крутятся в его голове, ты получишь свою порцию энергии. Удобно, если мыслить парадигмой непрерывного расширения. Естественно, я пытался отыскать и техники, которые использовали новые противники, но эта часть памяти как будто стерлась. Собственно, распознать наличие множественных искр вышло лишь по той причине, что для их скрытия потребовалось бы вырезать абсолютно все воспоминания. А у ментальных печатей, которые накладывались на сознание жрецов, судя по всему, были какие-то ограничения. Вынырнув из глубин собственного сознания, я пошевелил пальцами и, подняв веки, поморщился от света, который сейчас казался слишком ярким. Бросил взгляд на часы. 50 минут. Надо же, по ощущениям, я рылся в лоскутном одеяле чужих воспоминаний, никак не меньше дня. Впрочем, с изучением не своей памяти всегда так. Минерва называла это субъективной оценкой разума и внутренним ускорением, если не ошибаюсь. Потянулся силой к спутникам и соратникам, оценивая обстановку. Сандал кружил в небе, наблюдая за Стамбулом сверху, а вот Мьёльнир внезапно обнаружился на углу гостиницы, суровым тоном распекал какого-то смертного, который с побледневшим лицом наблюдал за каменным ежом. Почувствовав мое внимание, сразу же отослал его обратно, но было уже поздно. Когда тот появился в холле, я сразу же озвучил вопрос: кто это был? Пытаешься отыскать себе третьего помощника? Спутник на момент замер, а потом, скорчив забавную гримасу, покачал головой. Мне бы тех двух сначала обучить. Протестирую на них образовательную программу, если выживут, можно будет подбирать новых. Надо же, он еще и в преподаватели подался. Так, глядишь, скоро станет размышлять об искре и вступлении в пантеон. А это кто был? Тогда Йош устремил взгляд вниз, уткнувшись им в пол и заложив лапы за спину, плавно скользнул в сторону. Да так, один работник. Сделал еще одно движение, став на полметра ближе к двери, которая вела на кухню, где находился Оболенский, а я с легким удивлением уточнил: работник? Спутник недолго подумал, стоя на одном месте и покачиваясь из стороны в сторону, наконец определился: стамбульский шеф нашей кондитерской империи. У них пока всего один новый рецепт, отстают от всех остальных. Вот я его немного и замотивировал. Я осторожно кашлянул и сдали из скепсиса поинтересовался: думаешь, обещание наказать его импотенцией – это мотивация? На этот раз он попробовал изобразить на своей морде удивление и дернул плечами. Люди уделяют постельным утехам незаслуженно много времени. Самая мощная мотивация, которую я смог придумать. С одной стороны, хорошо, что я не услышал никаких угроз, связанных с лишением жизни. Ну а с другой, методы ведения дел у моих спутников так себе. В холл влетела Нейхва, остановившись около дивана, покосилась на ежа, а потом и вовсе указала на него пальцем. Он требовал с меня торт, а когда я сказала, что сейчас не до того, начал говорить что-то странное. На момент замолчав, чуть смущенно добавила: вот скажи, что такое проценты? Удивление, которое моментально вспыхнуло внутри, видимо, отразилось в глазах, потому что богиня сразу нахмурилась и отвернулась в сторону. Ну и ладно, проценты и проценты. Еще у кого-нибудь спрошу, не обязательно сразу на меня так смотреть. Мьёльнир ловко воспользовался моментом, чтобы исчезнуть, в призрачном облике рванул к стене и, пройдя через нее, оказался на улице. Я же тихо вздохнул, пытаясь понять, к чему вообще этот вопрос. А при чем тут проценты? Богиня бросила недовольный взгляд на место, где только стоял Йош. Когда я отказалась, твой спутник заявил, что теперь будет действовать просрочка. по 20% торта за один пропущенный день. Это много или мало, и почему он вообще решил, что может так делать? Живой камень взмыл вверх и моментально оказался за пару кварталов отсюда. Что-то подсказывало, он отлично расслышал вопрос и теперь спешил уйти от ответственности. Чем дальше окажется, тем сложнее будет подтянуть его ближе, используя силу. Мне же оставалось только усмехнуться и покачать головой. 20% – это пятая часть торта. А Мьёльниру скажи, что за каждый такой фокус, торт, который ты ему испечешь, будет сокращаться на 10%. Дева с задумчивым видом моргнула. На десятую часть, то есть, надо запомнить. Знать бы еще, с чего он взял, что я умею печь торты. Не успела она договорить, как в голове послышался тонкий голос спутника. Так нечестно, я первый назначил условия. Чудом удержавшись от того, чтобы снова улыбнуться, я бросил взгляд в сторону кухни, где находился Оболенский. Посмотрел изнутри на фасад, перед которым сейчас расхаживал Прохор. Безусловно, история с попыткой повесить обязательства на океанскую богиню могла быть интересной. Да и ход развития математической науки ее родного мира меня теперь здорово заинтересовал. Как они строили корабли, не зная, что такое проценты. Пользовались иной и не менее удобной системой мер, но прямо сейчас куда более важными казались иные вещи. Что-то произошло, пока я спал. Дева на момент замялась, то ли сбитая с толку неожиданным переключением темы, то ли размышляя над ответом. Поправила прядь золотистых волос, которая сползла на глаза. Вроде бы ничего важного. Султан вернулся в город и сейчас осматривает руины дворца. А так все без изменений. В дверном проеме, который вел на улицу, показалась фигура Прохора. Шагнув внутрь, бывший адъютант от чего-то болезненно поморщился. Потом со странным выражением лица посмотрел на меня. Души не могут найти пристанища. И это, очень неприятное это ощущение, скажу я вам. А ведь действительно, хранилища дома Нахилар сожжены. Старые царства мертвых уничтожены века назад. Под Парижем есть зачаток нового, но его еще предстоит доработать. Тогда как нынешний бог посмертия там даже не побывал. К тому же, чтобы в него угодить, нужно еще и верить в самого Прохора. Собственно, пока он чувствует только боль и терзание душ своих последователей. Свались на его плечи ощущения абсолютно всех умерших за последнее время, сейчас бы катался по полу, пытаясь унять боль. Значит, отправляемся в Париж. Найхва чуть приподняла брови. Прямо сейчас, султан вроде хотел к нам заглянуть, как только оценит ущерб для родового алтаря. Да и отдохнуть тебе было бы неплохо. Я криво усмехнулся. Ты знаешь, сколько человек умирает за один час, а за сутки, если оставить дело так, как оно есть, получим десятки тысяч сходящих с ума призраков, которые станут быстро набирать силу, не говоря уже о том, что потом придется охотиться за ними по всему миру. Имея под рукой всего одного бога посмертия, который пока находится в самом начале своего развития, что означало, быстро не справиться. А если учесть неспокойную ситуацию, которая сейчас царила на планете, число мертвых вполне может расти быстрее, чем Прохор станет его сокращать, да и маскироваться они со временем научатся. Где-то к тому моменту, когда на базе человеческой души возникнет злобный дух, способный убивать своих недавних сородичей, из кухни вынырнул Оболенский. В левой руке кавалергард держал своего рода бутерброд из стейка, уложенного поверх широкого ломтя хлеба, а в правой сжимал полный бокал вина. Я не ослышался, мы летим в Париж, к прекрасным дамам, отменному вину и хорошему настроению. Поймав мой взгляд, хмыкнул и двинул рукой, собираясь подкрутить усы, но вовремя вспомнил, что держит в ней бокал, с ноткой возмущения пробасил: мы же победили, так, почему бы теперь не помечтать об отдыхе? Я чуть склонил голову в бок, потому что в мире стремительно растет число мечущихся душ, которые не понимают, что происходит и буквально сходит с ума. С этим желательно разобраться до того, как здесь появится новый отряд этого Дамакали. Князь, который уже собирался впиться зубами в свое блюдо, отодвинул руку в сторону и удивленно посмотрел на меня. «Думаешь, они пошлют следующих настолько скоро?» В голосе Патриции отражалось вполне искреннее недоумение. «Я же изобразил на своем лице легкую иронию. Разве ты бы не наблюдал за разведывательной группой и не держал бы под рукой готовый к бою резерв?» Секунду подумав, тот удрученно вздохнул. «Пожалуй, держал. Только разве ж эта разведка была?» Пришли, в дворце попировали и проиграли в первой же схватке. В чем-то он был прав, но, похоже, не совсем верно оценивал ситуацию. За это время, Призрачные конструкты могли облететь весь мир. К тому же, уверен, у них полно тут своих глаз и ушей. Все, чего там ждут, команды сверху. На самом деле, прямо сейчас дом Кали скорее всего менял формат своих отрядов, значительно их усиливая. Не думаю, что они стали бы вот просто разбрасываться жизнями своих воинов. А значит, рассчитывали, что та пятерка окажется для нас почти непреодолимым препятствием. Причем, с какой-то стороны оказались полностью правы, не окажись тут Олега, который стал в каком-то смысле уникальным божеством, справиться было бы куда тяжелее. Пока двое или трое держали бы наш натиск, остальные могли спокойно наносить удары при помощи сложных техник, что предполагало только один выход – сжигать искру, либо переходить к комплексам, использование которых несло масштабные разрушения. Боюсь, тогда пострадал бы не только дворец султана, скорее всего половина Малой Азии ушла бы под воду, а вместе с ней и Балканы, как минимум, полсотни миллионов ни в чем не виноватых смертных. Члены дома Кали наверняка фиксировали происходящее с ними и передавали информацию кому-то за пределами этого мира. Даже если каким-то чудом это предположение окажется ошибочным, гибель разведывательно-дипломатической группы сама по себе вынудит их пересмотреть состав боевых отрядов. Это была еще одна причина, по которой требовалось посетить Париж. Почему? Да по той простой причине, что это моментально усилит Прохора. Да, при этом начнет меняться его искра, а с ней характер, но и боевые возможности юного бога резко вырастут. Члены пантеонов, что управляли царствами мертвых, не так часто выходили на поле битвы, сфера деятельности накладывала свой отпечаток и дела живых их интересовали не настолько сильно, как посмертная жизнь подопечных. Но если появлялась глобальная угроза, то каждый вставал в строй, порой демонстрируя весьма необычные вещи. Потому, несмотря на колебания всех остальных, я настоял на немедленной отправке в Париж. Более того, дал Кристине команду подготовить пресс-релиз, который бы кратко описывал ситуацию с посмертием, и прямо указывал на Прохора, как единственного, кто может обеспечить людей жизнью после смерти. Обычно для оценки умерших и их помещения в те или иные условия использовался какой-то свод правил, но пока я решил обойтись без этого. Хватит и соблазна в виде вечной жизни. Это уже более чем достаточный стимул поверить в нового бога. Особенно, когда по миру покатится волна слухов о призраках, которые пытаются наладить контакт с живыми. Если верить моему опыту, 9 из 10 погибших обязательно попробуют это провернуть, а у какой-то их части, наверняка получится. На этот раз я открыл порталы при помощи собственного резерва. Трофейная мощь 5 погибших одаренных, которые по силе были близки ко мне, вернула искру практически на тот же уровень силы, который был у нее в старом мире. Имелась только одна крохотная проблема, теперь он не казался мне настолько запредельным, как раньше. Сначала отправил кавалергардов и морских охотников обратно в Москву, а потом создал еще один переход, ведущий к Версалю. Первым внутрь залетел Сандал, следом вошел я, моментально оказавшись около дворца, который некогда принадлежал Деблуа. Когда появились остальные, выплеснул немного силы, чтобы создать конструкта, и удивленно дернулся, услышав звук хлопка. В голове яростно рыкнул Сандал, а сзади послышалось удивленное восклицание Найхвы. Еще не понимая, в чем дело, я оглянулся и увидел, как золотоволосая дева плавно оседает на землю, а на ее белой рубашке расплывается алое пятно. Глава 3. В первое мгновение я попросту не поверил своим глазам. Наверное, целую секунду стоял на месте и смотрел на нее, ожидая то ли слов о том, что это не слишком удачная шутка, то ли прекращение наведенного морока. Потом рванулся вперед и подхватил оседающую на землю деву. Та с изумленным выражением лица хлопнула глазами. Меня подстрелили. Придерживая ее под спину, я потянулся силой к ее энергетическому каркасу. Одновременно с этим увидел картинку, которую передавал Сандал. Смертного, рядом с которым лежала винтовка. Метрах в 500 отсюда, на удобной позиции, с которой открывался хороший обзор. Мысленно рявкнул, предупреждая дракона, чтобы брал живым, но спутник не успел. Его рывок вниз был подобен молнии, но мужчину обнаружили не сразу, что дало тому фору, ствол револьвера уже был прижат к виску, а курок взведен. Все, что тому оставалось, так это слегка надавить на спусковой крючок, что он успешно проделал, немедленно завалившись вниз. Посмертного образа не появилось, но это была не единственная странность. Оказавшись за пределами портала, Я моментально подсветил все вокруг божественной силой и не почувствовал ни одного разумного, который представлял бы угрозу. Ближайшие люди находились в нескольких километрах отсюда, пост полиции франков, который следил, чтобы к Версалю не совались любители острых ощущений. Этого циклоповского отродья я не ощутил, как будто там никого и не было, а его пуля легко прошила кольчугу океанской богини, нанеся рану божественной оболочке. Такая ситуация была двойным нонсенсом. Для того, чтобы навредить Богу в его истинном виде, требуется что-то куда серьезнее обычного металла. Не говоря о том, что сейчас в энергетическом каркасе на их вы быстро расширялась странная клякса, стремительно поражающая каналы и разрушающая богиню изнутри. Вот же скоты, из засады, по женщине, да еще и убил себя, трусливый ублюдок. Оболенский, который отправил к месту событий призрачного конструкта, ориентируясь на положение сандала, извергал ругательство, а я бесцеремонно вторгся в энергетическую структуру Найхвы, пытаясь понять, как остановить процесс. Потому как она сама явно не справлялась, богиню била крупная дрожь, а веки то и дело норовили закрыться. Слова Сета о возможности заражения я прекрасно помнил, но молча наблюдать за гибелью богини не собирался. Египтянин был потенциальным союзником, но еще и бывшим врагом. Рисковать собой ради сомнительных шансов на его спасение было бы откровенной глупостью. Золотоволосая – совсем другое дело. Основная проблема была в том, что я толком не представлял, как с этим можно справиться. Раз тело самой Найхвы было не способно совладать с отравой, то что оставалось делать мне? Само собой, несмотря на бешено пульсирующий в голове вопрос, я пускал в дело один метод за другим, пытаясь найти выход. Но ни одно из целебных плетений, которые я знал, не срабатывало. Максимум, слегка притормаживало заразу, которая после короткого промежутка времени сразу ползла дальше. Изолировать пораженную область тоже не выходило. Даже у Мьёльнира, который полностью погрузился в процесс, не было никаких идей. В какой-то момент отрава добралась до искры, замерла. На секунду показалось, что полностью, но нет, распространение продолжалось. Разница была только в скорости, которая сейчас сократилась в десятки, а то и сотни раз. Плохая новость, зараза принялась и за божественную суть Найхвы, на которой возникли темные вкрапления. Пока совсем крохотные, но через какое-то время они наверняка станут намного больше. И спасать ее в этом мире некому, самый сильный бог уже рядом. А Гефер может предложить разве что метод своих сородичей. Добить, чтобы не мучился, стандартный подход титанов к лечению тяжелых ран. Или бросить в ущелье, если речь шла о близком родиче. Выживет, отлично. Нет, значит оказался слишком слаб. Олег, который тоже перешел в призрачное состояние, вместе с сандалом носился по округе, проверяя каждое потенциальное укрытие, а в небе повисли десятки призрачных птиц Оболенского. Кавалергард постарался обеспечить полное наблюдение за окрестностями. Я же усилием воли подавил эмоции. Сейчас они все равно были бесполезны. Факт первый, скорее всего это вольные. Как минимум, их технологии. Невидимый враг с отравленной пулей, которая легко пробивает энергетические барьеры и смертельно для божественных сущностей. После рассказа Сета, вариант с его убийцами приходил на ум первым. Факт второй, они просчитали все заранее, а значит знали, что дом Кали нанесет удар, и были в курсе свернутого участка пространства, из которого я планировал вылепить полноценное царство мертвых. Факт третий, либо они полные психопаты, либо им от меня что-то нужно. Снайпер стрелял в Найхву, хотя легко мог поразить меня, я и шел первым, и кольчуга у меня была такой же, и с точки зрения любого противника, являлся целью номер один. Раз эти вшивые потомки кровосмешения троллей настолько осведомлены, то о моей роли в пантеоне тоже должны были знать. Но пуля ударил в грудь океанской богини, с которой нас связывали тесные отношения. Я бы предположил, что смертный банально промахнулся, но потом он пустил себе пулю в голову. А для такого, как правило, нужны стальные нервы. Даже находясь под полным ментальным контролем, человек будет сопротивляться подобному приказу. Тут же никаким внешним воздействием не пахло. Циклопов ублюдок убил себя добровольно. Рискну предположить, во время первого выстрела, его рука тоже не дрогнула. Но в чем смысл? Предположим, внимание они привлекли. Как выйдут на контакт дальше? Им же потребуется передать мне послание и сделать это быстро. Отправят кого-то к усадьбе, используют свитских, которые находятся за пределами укрепленных мест с большим числом охраны. Слишком рискованно. Сообщение может запросто не дойти до адресата, а вот их человека способны схватить. Тряхнув головой, обратился к Сандалу, который мрачно нарезал круги около Версаля, наблюдая за территорией. «Обыщи тело, Стрелка, только осторожно». Дракон устремился к трупу снайпера, а рядом снова послышался голос Оболенского. «Сиятельство, а как такое возможно-то? Она же богиня». «Да не какая-то, тебе считай ровня, а тут обычная пуля». Осторожно уложив Найхву на землю, я встал на одно колено и качнул головой. «Пуля совсем необычная, князь. Тот, кто ее выпустил, тоже». Ратибор мгновение помолчал, поняв, что продолжение не последует, поинтересовался. «На вольных думаешь, тех самых, что сета того прикончили?» Я тяжело вздохнул и выпрямился. Сандал обнаружил то, что я рассчитывал найти. Сложенный листок бумаги, на котором было что-то написано. «Сейчас и узнаем». Дракон не стал касаться самой бумаги, подхватив ее силой и донеся до нас. Да и я тоже предпочел манипулировать запиской при помощи энергетических щупов. Ее текст был прост. Я бы даже сказал, незамысловат. Вена, Коронный проспект, дом 59. Заглянувший через плечо Оболенский, на момент задумался. Потом уточнил. Разговоры, значит, вести желают. После такого, да мы же за глотку возьмем их человека и по следу пойдем. Никого в живых не оставим. Понятное желание. Самому бы хотелось рвать и убивать. Только вот враги это тоже прекрасно осознают. И раз все настолько тонко просчитали, то и этот фактор учли. Кто бы ни явился навстречу, пытаться взять его живым бесполезно. Я подсветил силой тела Найхвы, оценил разницу в скорости распространения заражения. Как минимум, в ближайшие сутки с океанской богиней ничего не случится. Скорее всего, процесс вовсе займет несколько дней, но я предпочитал ориентироваться на срок, в котором был полностью уверен. Не знаю, что это за отрава, но законы природы она в любом случае нарушать не может. Раз затормозила свое движение, то вероятность внезапного ускорения невысока, а время и дата в записке обозначены не были. Значит, ждать меня станут круглосуточно. Повернув голову, глянул на Ратибора. Пока никому ни слова, ни один из кавалергардов не должен знать об угрозе от простых людей. В курсе будут только члены пантеона. Князь недовольно нахмурился. «Не веришь моим людям, сиятельство?» Я сделал легкое отрицательное движение головой. «Верю. Но они неминуемо станут это обсуждать. Даже если поступит прямой приказ не распространяться, бесед между своими не избежать. Стоит их кому-то услышать, и у нас станет на одну проблему больше». Тот момент поколебался. Понимал, что я прав, но задетая гордость норовила проявить возмущение. Потом посмотрел на лежащую Найхву в пропитанной кровью рубашке и кивнул. «Твоя правда. Раз никому знать пока не должно, пусть так и будет». Я потянул из кармана Дарфан, находя контакт Кристины. Позвонив, кратко изложил суть. Попросил ввести в курс дела всех членов свиты, за исключением Махова, и пока ничего не говорить Бельскому. От всех прочих тоже держать в тайне. Самый простой способ защититься от убийц, которых не может распознать твоя божественная сила, использовать обычных людей. Застрелившийся снайпер точно не был одаренным, что значило, его способен остановить любой вооруженный смертный, как и обнаружить при помощи своих собственных глаз. Что-то подсказывало, противник полагал, что я немедленно воспользуюсь этим простым решением, хотя бы для того, чтобы обеспечить безопасность всех остальных членов свиты. Могу поспорить, у них был заготовлен сценарий на этот случай. Скорее всего, не один. Закончив разговор, я окинул взглядом остальных. «Создавайте конструктов. Летим создавать царство мертвых». Ратибор с Прохором переглянулись, и кавалергард кивком указал на океанскую богиню. «А как же она?» При мысли о том, что сейчас творится с разумом Найхвы, у меня чесались руки сдвинуть пару континентальных плит, но поддаваться эмоциям было опасно. Тот, кто составлял план, наверняка детально его продумал, просчитав мои возможные ходы и реакцию. Возможно, целью этого этапа и правда была встреча в Вене, но могло оказаться так, что нам не хотят дать усилить бога посмертия, одновременно с этим пустив слух о том, что смертные способны убивать божественные сущности, причем сделав все нашими же руками. Если предположить, что именно после этого на землю этого мира ступят чьи-то отряды вторжения, ход выглядел относительно логичным. К тому же, оставлять ситуацию в ее текущем положении крайне опасно. Кто знает, что произойдет дальше и куда я буду вынужден отправиться. Даже неделя без царства мертвых может заметно повлиять на этот мир, не говоря про более длительные сроки. Займемся позже. Брови Оболенского сошлись на переносице, и он прогромыхал. Как позже? У тебя на руках раненая женщина, а ты оставить все хочешь и дела решать? Я медленно кивнул. Именно. Хочу, чтобы она выжила. И всем остальным жизнь сохранить, тоже хочу. Или тебе больше нравится идея стать трупом? Сам того не заметив, скопировал его манеру изъясняться, использовав привычку из старой жизни. Но слова сработали. После недолгого размышления, Патриций наклонил голову. Ты извини, никогда не мог на раненых женщин смотреть, не место им на поле битвы. Будь на их во всознании, боюсь, кавалергарду пришлось бы плохо. Но дева лежала на моем воздушном конструкте, провалившись в забытье. Потому я ограничился взмахом руки, а спустя несколько секунд мы уже мчались к нужной точке. Как именно управлять царством мертвых, я и сам толком не знал, из-за чего обучение Прохора свелось к демонстрации формирования врат внутрь точки свернутого пространства. После этого я ограничивался советами и направлял его усилия, наблюдая за ситуацией при помощи его же зрения. Мьёльнир, который после недавнего боя тоже серьезно усилился, разместил два артефакта связи, расположив один перед самым входом, а второй вручив самому бывшему адъютанту. Сам я отправляться с ним не стал, чтобы не получить свою порцию обожания от душ смертных. Будет лучше, если они полностью сконцентрируются на Прохоре. Чем больше их окажется, тем быстрее произойдет трансформация его искры. Вокруг кружили Олег с Сандалом и призрачные конструкты Оболенского. Я же от идеи создать и запустить свои отказался. Во-первых, их и так было более чем достаточно. А во-вторых, вероятность того, что противник замыслил нас повторно атаковать, крохотна. Да и наблюдателя тоже скорее всего не размещал. Слишком рискованно. Будь это хотя бы небольшой город, вышло бы спрятать его среди таких же простых смертных. Но будущее царство мертвых располагалось на опушке леса. В 3 километрах с одной стороны – деревня, а в 2 километрах с другой – предместье столицы франков. Любой, кто попытается подобраться ближе, сразу же привлечет к себе внимание. На то, чтобы разобраться с базовыми вещами, у Прохора ушло около часа. Сначала он занялся самым главным – печатью, которая обеспечивала притяжение сюда душ всех смертных, которые верили в его божественную суть, а за оставшиеся 20 минут смог чуть приукрасить внутреннюю действительность. Теперь там все было покрыто лугами, по которым текло множество ручьев, а тональность света с бледно-светлого сменилась на желтые, хотя бы чуть приближенные к солнцу. Времени у нас было не так много, так что я решил, что этого хватит. Тем более теперь у него есть доступ внутрь понимания общей логики процесса. Если что, должен справиться. За это время я открыл портал в родовую усадьбу и передал Найхву на руки Кристине. Там богиня будет в максимальной безопасности. К тому же поместье сейчас было окружено дополнительным кольцом охраны, сформированным из конструктов, а лес, который я когда-то превратил в единый живой артефакт, получил отчетливый приказ убивать всякого, кто окажется под сенью деревьев без отметки божественной мощи на своем разуме. Опасный ход, могли пострадать непричастные. С другой стороны, слабая отметка силы искры есть у каждого неофита, но вот у врагов ее точно не имеется. А прелесть леса, как охранного пояса, в том, что ему не надо использовать силу для обнаружения чужака. Об этом расскажут ветви деревьев, кустарник, трава и корневая система, чувствующая колебания почвы. Даже если враг замаскируется так, что его будет не различить при помощи силы, лес все равно заметит цель и разорвет ее в клочья. Прохора, Оболенского и даже Олега я оставил в Москве, открыв туда еще один портал. Неизвестно, какими наблюдательными техниками располагал враг, да и не были они нужны на этом этапе. Тогда как здесь выступит в качестве резерва, благодаря артефактам Мьёльнира, теперь порталы мог открывать не только я, но и Чженю, а при наличии накопителя достаточного объема, на это были способны Ратибор с Прохором. Пока доступные им маршруты ограничивались несколькими точками, которые отметил мой спутник. Но даже так, любой из них мог открыть проход в родовую усадьбу, Пусан, Харбин, Стамбул или Версаль. Еще один артефакт «Живой камень» расположил недалеко от царства мертвых. Стоит признать, для того, чтобы отбиться от вала вопросов, который обрушился на меня сразу после нашего возвращения, пришлось повысить тон голоса и пустить в дело ауру. Зато в итоге они поняли ту простую мысль, что я перед этим пытался донести в более спокойной манере, о том, что сейчас им просто стоит ждать, соблюдая максимальную осторожность и наблюдая за ситуацией. Убедившись, что они и правда все осознали, я окинул взглядом подземный ярус усадьбы, на котором происходила жаркая беседа, и, достав из кармана Дарфан, протянул его Кристине на хранение. Та непонимающе нахмурила брови. «А как с тобой связываться, если что?» Я указал глазами в сторону. «Олег, Ратибор, Прохор. Сразу трое связанных. Выбирай любого». Дева на момент задумалась. А я создал за своей спиной портал и, накинув полог невидимости, сделал шаг назад. Лес около Берлина. Здесь я тоже был лично. В тот момент, когда спасал жизнь будущему королю Пруссии, что позволило развернуть переход на основе воспоминаний. Сандал немедленно принялся изучать территорию вокруг, а я улегся прямо на захрустевший снег. Настало время для ответного хода. Посмотрим, насколько предусмотрительными оказались те правнуки Эребуса, что решили сыграть со мной в эту игру. Глава 4. Дом 59 по Коронному проспекту оказался бизнес-центром с множеством офисов и несколькими заведениями на первом этаже. Функционировал круглые сутки, предоставляя наемному персоналу все возможности, чтобы уничтожать свое здоровье. На первый взгляд, выбор вариантов для места встречи был велик, но стоило присмотреться, как он моментально сузился до одной единственной опции. Потому как только над одним из кафе висела табличка с названием «Меркурий», собрав волю в кулак, я зашагал в сторону входа. Недавняя процедура привела к ожидаемому результату, зрение порой расфокусировалось, а мысли могли легко забрести так далеко в сторону, что это даже у меня самого вызывало искреннее удивление. Сандал залетел в помещение первым, детально его осмотрев. Понятное дело, ничего подозрительного спутник не обнаружил. Несколько десятков смертных, пьющих кофе или поглощающих еду, единственные, кто находился внутри. Никаких артефактов, сложных ловушек или признаков силы. Пара слабых одаренных в ранге сотника были не в счет, судя по внешнему виду, оба работали в каком-то из офисов, а пришибить я их мог за доли секунды. Впрочем, подвоха, связанного с силой, я и не ждал. Те, кто организовал атаку на Найхву, действовали абсолютно иными методами. Сколько Мьёльнир не изучал оружие, экипировку и тело снайпера, так и не смог обнаружить ничего связанного с мощью одаренных. Жаль, нельзя было извлечь пулю, которая несла на себе заразу. Свинец при контакте с божественной оболочкой полностью растворился, а его ядовитая составляющая вступила в реакцию. Оказавшись внутри, я занял один из столиков, заказав себе кофе и кусок торта. Сила была скрыта за барьером. Перстень Афеевых я с правой руки стянул, а одежду обновил в небольшом магазине на окраине Вены. Сандал попросту забрал ее, оставив на месте комплекта пару золотых монет. Если я верно помнил курс австрийской марки, то раз в 30 больше, чем стоил простенький костюм. Теперь я напоминал обычного служащего низшего звена, который спустился вниз, чтобы взбодрить себя порцией кофе. Каменного браслета на правой руке тоже не было, спутнику пришлось спрятаться в дешевом портфеле, который мы прихватили из другого магазина. Понятное дело, маскировка никак не могла защитить от тех, с кем я собирался встретиться. До этого и не требовалось, я пришел, чтобы поговорить, а не прятаться. Зато она отлично прикрывала от одаренных. Не хотелось бы, чтобы один из них распознал меня и доложил Габсбургам, что по их столице расхаживает одинокий Меркурий. Мало того, что это вызвало бы совсем ненужные мысли в головах членов императорского рода, так еще и могло все испортить. Например, если они вздумали бы прислать сюда свое наблюдение или вовсе отправить в кафе делегацию для торжественной встречи. Несколько минут я спокойно пил кофе, ковыряя десертной вилкой торт. В ноющей, после ритуала голове, хаотично кружили мысли. О Найхве, Лере, Измайлове. Невеста последнего уже примчалась в Читу и сидела на площади, где располагался портал, наотрез отказавшись уходить. Не послушалась даже губернатора, который прибыл увещевать деву. Присутствие в самом центре закрытой зоны гражданского лица здорово беспокоило чиновника. Но уходить та отказалась, а применять силу к ней не рискнули. Во-первых, рядом была пара свитских Михаила с группой гвардейцев, а во-вторых, саму смертную считали вхожей в ближний круг. Так что она так и осталась ждать, пялись в пустоту и дергаясь при каждом резком звуке. Мне даже фотографию прислали, мрачная дева, усевшаяся на раскладном стуле, который поставили на очищенном от осколков брусчатке месте. С одной стороны, похвально, С другой, если Измайлов все же выживет и каким-то чудом вернется, боюсь, его ждет большой скандал. От размышлений оторвал человек, который уселся напротив. Один из тех, что только недавно пил кофе за стойкой. Вы не возражаете? Мы вроде работаем в соседних офисах. Можно сказать, трудимся над одним и тем же проектом. Собеседник располагающе улыбнулся, взмахом руки подзывая официанта. Я же окинул его внимательным взглядом. Неплохой, но совсем не новый костюм. Чуть испачканный воротник рубашки, средней длины черные волосы, дешевые часы на запястье. Обычный офисный наемник, который отработал солидную часть дня и сделал короткий перерыв. Именно такой вывод можно сделать, увидев его в этом здании. Еще один интересный момент, с точки зрения божественной силы, этого человека не существовало. Пустое место. Искра считала, что напротив меня ничего нет. Дождавшись, пока уйдет официант, он снова тепло улыбнулся. Если честно, давно хотел с вами познакомиться. Настоящий римский бог из древности, который смог выжить, освоиться и щелкнуть по носу пару домов, внушает уважение. Сандал рыкнул, намекая на то, что невидимость смертного для божественной силы никак не помешает избавить того от головного мозга. Но это скорее для проформы. Перед тем, как отправиться на встречу, я предупредил спутников об опасности самодеятельности. Настолько строго, насколько это вообще было возможно. Простой разговор мог состояться и без настолько сложной схемы. Тот вновь улыбнулся. Правда, в этот раз уже не столь искренне. Разве я говорил, что разговор будет простым? Да и весь наш опыт подсказывает, что подобный вам никогда не согласится поговорить с одним из нас и спокойно разойтись, выслушав предложение. Чуть придвинувшись ко мне, тихим доверительным тоном добавил: «Ведь вам наверняка захотелось разобрать меня по кусочкам и посмотреть, как все это работает, правда ведь?» В чем-то он был прав. Встреть я такого невидимку, неминуемо бы им заинтересовался. Но формат страховки, который они выбрали, меня категорически не устраивал. Возможно, а может быть, я подумал о чем-то ином. Например, прикинул, что смогу вылечить богиню, если пущу в дело достаточный объем силы. Как думаете, единовременная мольба людей о спасении мне такое обеспечит? Если каждый из них окажется на грани смерти, лицо его по-прежнему выглядело доброжелательно, но вот глаза моментально заледенели. Вы на такое не пойдете. Это ваши последователи, а боги не убивают своих же неофитов. Настал мой черед усмехнуться. Из-за последствий ритуала разум не всегда функционировал как надо, а потому получилось криво. Настолько, что мой собеседник чуть отодвинулся назад. В обычной ситуации, нет. Но сейчас сложились обстоятельства, которые я бы назвал экстраординарными. Из-за чего мысль ударить по континентальным плитам приходит в мою голову все чаще. Несколько секунд тот, не моргая, смотрел на меня. По чертам лица можно было предположить, что смертному хочется привести контраргументы, а то и сорваться на жесткий тон. Похоже, идея уничтожить целый мир со всем его населением пришлась ему совсем не по душе, но его выдержка пересилила, лишь дернул губами и, вздохнув, наконец заговорил. «Я понимаю, о чем вы говорите. Перестроить оболочку и каркас, напитать искру, разогнать скорость и мощь энергии до момента рождения, чтобы уничтожить лишние элементы. Ваша богиня станет немного слабее, но получит шансы выжить». Сделав короткую паузу, вкратчиво добавил: «Только вот вы не знаете, насколько велики будут эти шансы, а, например, я знаю, и рекомендовал бы вам воздержаться от настолько радикальных решений». Я подождал, пока официант поставит на стол принесенный заказ, и изобразил на своем лице некоторое удивление. «То есть предлагаете стать ручной собачонкой горстки смертных, которые нашли способ противостоять богам?» Смертный поморщился, сделал глоток кофе, потом неожиданно протянул мне руку. «Мы ведь даже не познакомились толком. Меня зовут Марк, и я представляю отнюдь не горстку смертных». С последним я был согласен. Если это вольные, то размах и масштаб их деятельности достаточно велики. А вот, что касалось имени, оно точно было ложным. Для того, чтобы это понять, было не обязательно видеть оттенки разума мужчины. Я решил последовать варварскому обычаю и пожал его руку, но отвечать не стал. Вместо этого молча рассматривал визави, крутя в руках чашку с остатками кофе. Тогда он заговорил сам: «Ваше мнение по поводу противостояния смертных и богов тоже немного устарело. Вы же видите, вторых практически не осталось. Есть только дома и дворцы, которые делят между собой миры. Мнением их жителей обычно никто не интересуется. Именно это мы и хотим изменить. Я медленно кивнул. Стоило отдать должное, платформа для вербовки неофитов проработана практически идеально. Будь я на месте простого смертного, который не обладает даром и услышь детальный рассказ про структуру мироздания, немедленно бы загорелся жаждой сопротивления. Только вот он лукавил. Пули, пробивающие божественные кольчуги, отрава, убивающая богов, возможность установки связи между мирами, они тоже использовали силу. Возможно, совсем не так и может быть вовсе другую. Но простыми людьми однозначно не были. Если говорить о старых богах, то их не так много. Тем не менее, я бы не сказал, что вас каким-то образом можно отнести к нашим союзникам. Мужчина с притворным сожалением развел руками. Ну вы уж извините, мы сражаемся за свободу человечества и вовсе не желаем менять одних угнетателей на других. Внутри моего изорванного сознания зародился смешок, который мне с большим трудом удалось подавить, не выпустив наружу. Ну да, не желают они менять угнетателей, всего лишь хотят занять их место, став новыми богами, что через пару сотен лет вполне могут оказаться намного хуже предыдущих. Задам главный вопрос дня. Зачем вам эта встреча? Марк ненадолго задумался, снова изобразил улыбку. Не стоит злиться. Я понимаю, что увидеть спутницу в таком состоянии – это неплохой повод для ярости, но она лишь ранена. И если мы придем к соглашению, то легко излечится. Мы же пожертвовали одним из своих людей. Только теперь я понял, что лицо застыло в хмурой гримасе. Контроль у меня сейчас выходил далеко не самым лучшим образом. Попробовал вернуть все в норму, а смертный осторожно кашлянул. На всякий случай хочу предупредить, что пытаться взять меня в плен бесполезно. Думаю, вы и сами это понимаете, но лучше перестраховаться. Он был прав, я прекрасно осознавал, что враг не прислал бы сюда человека, которого можно просто вырубить и забрать с собой. В конце концов, у них есть оружие, пробивающее божественную защиту, а этот смертный невидим для моей силы. С высокой долей вероятности, Сандал попросту не сможет перевести его в призрачное состояние, чтобы отсюда вытащить. Варианты реакции на банальное оглушение могли быть разными, но думаю, противник все детально проработал. К тому же я был уверен, что они тоже применяют силу, странным и вывернутым наизнанку способом, но тем не менее, а значит могли использовать какой-то аналог плетений, который сразу убьет их посланника. Конечно, предыдущий просто застрелился, но там и птица была совсем иного полета. Чего вы от меня хотите? Вместо того, чтобы потянуть время, изобразив размышления, тот ответил сразу же. Прохода в мир альвов. Контроль снова дал трещину, на моем лице отразилось явственное удивление, что вызвало усмешку собеседника. Миры, в которых они еще живы, встречаются крайне редко. Нам необходимо наладить контакт. Выходит все, ради того, чтобы получить возможность пройти по мосту между двумя вселенными и оказаться в мире, где альвы и люди радостно охотятся друг на друга. Если отталкиваться от его физиономии то на голоса, можно было бы подумать, что речь идет об обычном деле. Мол, ну да, не так часто можно встретить альвов, но все-таки они есть и мы с ними работаем. А это так, просто еще один мирок.